Рунальду наврали то же, что, видимо, собирался ему наврать покойник Нурман. Мол, выскочил Тур, да и убодил славного Бьярни. И гостя варяга едва-едва не пришиб. Версия не оспаривалась. Неизвестный свидетель, выпустивший в Тура стрелу, которую, кстати, Серега лично извлек и выкинул, заявление свидетелей не опротестовал. Даже если это был один из гридней, ему ничего не оставалось, как молчать в тряпочку. Тура скушали. Боярни десятника с положенными почестями сожгли. За этими важными событиями, почти незамеченной, прошла случайная смерть теремной девки, оскользнувшейся на лесенке. По странному совпадению, той самой девки, что была с Духаревым в предшествующую охоте ночь. Серега в случайности не верил и за девку обиделся. Обиженный, он лежал под верблюжьим одеялом в горнице черниговского детинца и демонстративно болел. Все в детинце были уверены, что помятый Туром варяг даже по нужде и то еле встает. Сам Рунальд князь посетил болящего и провел у Серегина одра часа два. Сначала травил байки из времен собственной молодости, потом перешел к кулинарным рецептам, проявил большое знание предмета. Поведал, что держит повара булгарина, знатока булгарской, ромейской и хузарской кухни. Сам князь предпочитал ромейскую. Есть у Рунальда знакомый купец. Каждый год привозит с востока пряности и прочее. Рунальд непременно велит повару приготовить для раненого варяга что-нибудь особенное. От собственных разговоров князь проголодался и удалился покушать. Перед уходом Сергей попросил его отправить отрока в Любич, передать кормчего гораздовой лодьи, что Сергей Витязь серьезно поранен на охоте и просит подождать, пока поправится. Рунальд обещал, что гонец будет послан незамедлительно. Между тем, тяжесть Серегиных ран была существенно преувеличена. По его же инициативе и не без дальней цели. Может, рискнет кто и попробует добить тяжкого раненого? Миновали сутки, ничего не произошло. За время вынужденного безделья Серега старательно проанализировал ситуацию. Связь разбойников и покойного Бьярни была очевидна. Также очевидна была непричастность князя. Предприимчивость князя распространялась исключительно на область гастрономии. И надо признать, что человек он был хоть и недалекий, но честный. И за правду стоял крепко. Беда в том, что при нынешних делах в княжестве надо было не стоять с разинутым клювом, а двигаться, причем шустро. Из гридни Рунальда к шустрому передвижению были способны Бьярни и его дружки, два Свея и Угр. Может, еще кто-то из молодежи, отроков, но их пока можно в расчет не принимать. Один из Свеев временно утратил проворство, лечил опухшую гуску. Его тоже вычеркиваем. Тем более он вряд ли посвящен в детали операции, поскольку глуповат. Остается второй Свей и Угр. Бедная девка упоминала Угра. Свей, вероятнее всего, тоже при делах. Но Угр замешан в афере без всяких вероятий. Значит, с него и следует начать. Угра звали Бердяком. Это был здоровенный рябой мужчина с наглой рожей и черной бородищей. Единственный, кстати, из старших гридней, не заглянувший к болящему с выражением сочувствия. Поэтому Серега решил сам его навестить и взять у него небольшое интервью. Круг вопросов Серега определил заранее. А чтобы беседа шла гладко, пригласил за компанию Устаха. У его друга был настоящий талант. За каких-нибудь полчаса делать разговорчивыми самых отъявленных молчунов. Крепкий сон — серьезный недостаток для воина. Бывает так. Уснешь, а проснуться уже не удается. В этом отношении Бердяку повезло. Он проснулся. Правда, не по собственной инициативе, а разбуженный неприятным прикосновением холодного железа к теплому горлу. «Кричать не нужно», — благожелательно посоветовал Духарев. «Будет бобо». И пошевелил ножом под бородой угра. Припасенным фитильком Устав зажег изложницу. «Пусть собеседники как следует разглядят друг друга». «Разглядели». Рябое лицо угра тут же покрылось бисеринками пота. «Чего надо?» — хрипло спросил он. Серега еще немного пошевелил лезвием, чтобы черниговский гридень прочувствовал, какое оно острое, и осведомился добродушно. «Девку ты убил?» «Какую еще девку?» — просипел Бердяк. Из зарослей его бороды выползла любопытная вошка, но, почуяв нехорошее, тут же спряталась. «Он не понимает», — обратился Серега к Устаху. «Дурной? Или память плохая?» «Да что ты с ним возишься?» — буркнул Устах, чья роль была оговорена заранее. «Режь его и пошли». «Вы не можете меня зарезать», — нервно проговорил Угр. «Князю ответите». «Это Рунальду, что ли?» — усмехнулся Духарев. «Ну ты меня развеселил». «Игорю Киевскому», — агрессивно прохрипел Угр. «Я его ближник, понятно?» «Шавка ты, а не ближник», — фыркнул Духарев. «У князя Киевского большие бояре в ближниках, а не глупый черниговский гридень. Но такого, как ты, даже князевы бояре в службу не возьмут. Кому ты нужен, дурачина?» «А вот нужен, раз взяли», — возмущенно заявил Бердяк. «Ладно тебе брехать», — лениво с издевкой протянул Серега. «Я правду говорю». «Ну-ну. И как же зовут твоего боярина? Холоп при княжьей конюшне?» «Про Скарпи слыхал?» — купился на подначку Бердяк. Духарев поглядел на Устаха. «Верно», — подтвердил тот. «Есть такой. Великого князя ближний боярин». «Значит, ты, Угр, за Рунальдом для Скарпи доглядываешь?» — строго спросил Духарев. Бердяк сообразил, что сболтнул лишнее, и прикусил язык. Но это молчание как раз и подтверждало, что Угр упомянул киевского боярина не ради красного словца. «Значит, Скарпи», — Духарев кольнул Угра ножом. Тот дернулся, но сопротивляться не рискнул. «Так что, Бердяк?» — повторил Серега первый вопрос. «Ты убил девку?» «Но я», — буркнул Угр. В сравнении с первым признанием, смерть девки казалась ему незначительной. «А почему?» «Надо было». «Бывает, бывает», — кивнул Серега. «Это я понимаю. Девки они такие. Сболтнет чего, беды не оберешься. Это, небось, тоже язык распустило?» — поинтересовался Духарев сочувственно. «Сболтнула дура, что ты ее с собой заберешь», — проворчал Угр. «А убивать зачем?» — сделанным недоумением поинтересовался Духарев. «Продать и все дела. Не сообразил?» «Я и говорил продать», — запальчиво заявил Бердяк. «А Фарланд убить и край». Фарландом звали второго свея, если считать первым того, кого вздул Духарев. «Значит, Фарланд», — спокойно произнес Духарев. «Фарланд приказал, ты убил. Выходит, Фарланд теперь старший. Или старший свеньи?» Бердяк сообразил, что опять сболтнул лишнего. И сейчас морщил лоб, пытаясь угадать, что еще знает страшный варяг. «Ну давай, «Не запинайся», — подбодрил его Серега. «Что, Фарланд у вас теперь старший?» Бердяк забегал глазами, завозился, поискал справа. Наивный. Меч его давно уже отдыхал в дальнем углу светелки. «Резать его!» Устах навис над Бердяком. Концы от синих усов едва не кололи глаза упрямого угра. «Не посмеете!» Бердяк упорно отказывался верить в серьезность намерений варягов. Пришлось кое-что ему растолковать. «Нас тут нет», — сказал Духарев. «Я нынче лежу в постели, слабый и болящий. И друг мой тоже лежит в постели, и девка ему бок греет. Нет нас тут. И не было. А что горло у тебя перерезано, так ты сам его и перерезал. Нож твой? Твой. В чьей руке его найдут? В твоей. А почему зарезался? Да кто тебя знает? Может, по боярине печалился? Может, по девке, которую пришиб?» «Ах ты!» Угр попытался приподняться, но лезвие приникло к кадыку, и угр сник. Перехватить Серегину руку он даже не пытался. Соображал он туго, однако скумекал, что от варяговой руки до его горла ближе, чем угровой лапе до Серегиного запястья. Лежал бердяк угр, переваривал сказанное. «Да, братила», — посочувствовал ему Духарев. Супротив детективной хитрости выходца из XX века, простодушный подход века X не катит. «Если хочешь жить, выход у тебя один», — заметил Серега. «Рассказать нам все, что знаешь». Тут бердяк решил поупрямиться. Или сообразил, что нежелательных свидетелей не оставляет в живых. «Да иди ты к лешему!» Серега увидел, как глаза угра медленно заволакивает ярость. Еще миг, и он рванется навстречу смерти. Буц! Набитый песком мешок опустился на голову бердяка, и угр отключился. Получить добровольное признание Духарев особо и не рассчитывал. Угр и так наболтал больше, чем ожидалось. Серега поглядел на Устаха. Устах был доволен. «Упертые они молчуны», — сказал специалист по жестким методам допроса. «А этот, вишь, разговорчивый. Обратаем». И принялся за дело. Очнулся бердяк уже плотно упакованным. Одна голова ворочалась. Попытался заорать, оказалось, никак. Трудно кричать, когда во рту шерстяная рукавица. «Он твой, Устах», — сказал Духарев. «Только шкуру ему не порти». И отвернулся к окну. За Серегиной спиной слышались стоны, мычание, что-то хрустело, скрипела кровать. Длилось это не очень долго. Устах оказался прав. Угор сломался быстро. Когда варяг окликнул Духарева, грозного княжьего гридня бердяка уже не было. Был захлебывающийся слюной, плавающий в холодном поту мужик, готовый выложить все, чтобы избегнуть боли. В который уже раз, поглядев на подобное зрелище, Духарев подумал: «А я выдержал бы?» Определенный ответ можно было бы получить только одним способом. Но что-то не хотелось. Кляп выдернули, и угр запел. Инициатором идеи оказался тот самый киевский боярин Скарпий. Черниговские земли были выбраны потому, что здесь у Скарпия был надежный человек, Бьярни, который, пользуясь поддержкой Киева, вертел Рунальдом как хотел. Разбойничья шайка была собрана тоже не из черного люда, а исключительно из опытных воинов, не славян. Командовал грабителями самый настоящий десятник Нурман. Было ли имя Свении его настоящим именем, угр не ведал. дюжина воинов профи, да еще при попустительстве дружины, творила в княжестве все, что хотела. Сопротивлявшихся огнищан и смердов приканчивали. Жалобщиков к князю убивали с показательной жестокостью. Вряд ли кому удалось бы добраться до Киева, но и там у разбойников было качественное прикрытие — боярин Скарпи. Этот же Скарпи наладил контакты со степью. Он же подыскал подходящих для дела купцов. Так что сам князь Игорь, скорее всего, понятия не имел об этом доходном предприятии. А предприятие и впрямь выходило очень доходным. За одну только пригожую девку степняки платили гривны 3-4,